«Первая волна десанта почти полностью уничтожена, адмирал», — доложила Литта, отвернувшись от тактической проекции. «Эти наземные машины жаберов оказались просто чудовищными противниками. Они выдерживают больше 20 прямых попаданий. Мы меняем 10-15 наших роботов на одного врага. Нас спасает только то, что их сравнительно немного». «Я вижу, Литта», — улыбнулся я ящерице. «Твои подопечные отлично справились. Сопротивление почти подавлено. С остатками жаберских роботов мы разберемся, когда десант добьет последние наземные батареи, и мы вывесим на низкие орбиты черных драконов». Собственно, ждать этого момента пришлось недолго. «Вторая волна на поверхности!» В голосе адмирала Фултона звучало мрачное удовлетворение. «В окрестностях зон высадки противоорбитальные средства противника полностью подавлены. Тяжелым кораблям занять позиции на низких орбитах. Невидимкам уничтожать орбитальные крепости противника по мере их выхода из-за диска планеты». На самом деле сложившаяся ситуация начинала меня сильно беспокоить. Прежде всего напрягал быстро показывающий дно запас дрон-торпед. Крепости у жаберов оказались до неприличия прочными, и чтобы сковырнуть даже одну такую закованную в броню и укрытую силовым щитом тушу, требовались десятки попаданий. А с учетом того, что часть торпед жаберам удавалось сбить, расход боеприпасов становился просто неприемлемым. Терять корабли мне совершенно не хотелось, но после израсходования торпед мне пришлось бы бросать их в бой, поскольку кроме них никто не смог бы остановить орбитальные крепости врага, медленно надвигающиеся из северного полушария планеты. Оставалось только надеяться, что моральный дух противника будет сломлен раньше, чем наша слабость станет для него очевидна. «Глава Клитч, форсируйте выдвижение войсковых колонн к обнаруженным городам жаберов. Десантники должны добраться до них как можно быстрее». «Принято», — кивнул мне с экрана командующий Кваргов. «Выполняю». Несколько минут я молча наблюдал, как из приземлившихся в зонах высадки войсковых транспортов бесконечным потоком выливаются колонны боевых машин и десантников в тяжелой броне. Мы уже давно не использовали пехотинцев в боях на поверхности, но у кваргов такие части еще сохранились. Впрочем, сейчас, когда предстоял штурм многоуровневых городов, это было нам только на руку. Однако додумать эту мысль я не успел. «Вызов с поверхности!» — крикнул кто-то из офицеров штаба. — «Включайте». На проекционном экране сформировалось изображение жабера, причем самки, что меня несколько удивило. Весь мой опыт общения с этой расой подсказывал, что их женские особи крайне редко занимают какие-либо значимые посты. А уж среди военных я их вообще никогда не встречал. Впрочем, судя по ее одежде, к военной касте она отношения не имела. — «Я наместница Илоа», — представилась самка, — «старшая по рангу на этой планете. Я руковожу ее обороной, и только я могу решить, принять ваш ультиматум или нет». «Адмирал Лавров», — кивнул я ей в ответ, — «командующий союзным флотом». «Итак, госпожа Илоа, что вы решили?» «Не думаю, что вы связались со мной с целью просто познакомиться». Наместница бросила быстрый взгляд куда-то в сторону, видимо, уточняя текущую обстановку. «Что вы можете предложить мне, адмирал, если я отдам приказ о прекращении сопротивления?» «Ну, прежде всего, жизнь для вас и ваших сограждан». Я обозначил легкое пожатие плечами. «Только жизнь? Этого мало, адмирал». «А у вас есть выбор, госпожа Илоа? Ваши бывшие рабы уже высадились на поверхность планеты, и настроены они весьма решительно. Если мы с вами не договоримся, и я не отдам приказ об остановке наступления, меньше чем через час они ворвутся в ваши города. Я приказал не убивать невооруженных жаберов, но, учитывая историю ваших отношений, вы действительно хотите проверить, насколько точно они будут выполнять этот приказ?» Наместница ответила не сразу, но все же нашла нужные слова довольно быстро. «Адмирал, мы с вами разумные существа. Да, кварги имеют все основания для ненависти к нам, и, думаю, они не смогут удержаться от мести. Ими движут эмоции, но, я надеюсь, люди и ящеры способны оценить ситуацию трезво и удержать своих бывших врагов, а ныне союзников, от крайностей. Мне есть что предложить вам, командующий, но взамен я тоже хочу получить определенные гарантии не просто жизни для себя и жителей планеты, а жизни в приемлемых условиях». Илоа замолчала, ожидая моей реакции, но я с ответом не торопился. Конечно, сейчас именно в моих руках находились основные козыри, Но и позиция наместницы не была безнадежной. Прежде всего потому, что именно от ее решения зависело, в каком виде мы получим древние технологии жаберов. Одно дело ковыряться в обгорелых обломках и выколачивать информацию из пленных под воздействием химии, и совсем другое – получить все целым и при добровольном содействии, пусть и не разработчиков, но хотя бы относительно грамотных пользователей. «Госпожа Илоа», – наконец прервал я паузу, – «я готов остановить высадку десанта и вернуть войска кваргов на орбиту. Также я гарантирую сохранность ваших городов. Вы сможете жить в них так, как считаете нужным. Охрану планеты от внешних угроз, если таковые возникнут, мы полностью берем на себя. На поверхности мы разместим несколько военных баз, но наши солдаты и техника не будут выходить за их пределы, иначе как для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вся остальная территория остается в вашем распоряжении. Если другие планеты, населенные вашей расой, примут аналогичные условия капитуляции, со временем мы откроем возможность свободного перемещения ваших сограждан между ними. Никаких гарантий, кроме моего слова, я пока, как вы должны понимать, дать не могу. Все детали в дальнейшем будут обсуждать дипломаты, но я приложу все усилия, чтобы мои слова не разошлись с делом. Единственное, чего я обещать не могу, это неприкосновенность для жаберов, имевших прямое отношение к принятию решения о развязывании войны между кваргами, людьми и ящерами. Их судьбу будет решать трибунал трех рас. Похоже, мне удалось удивить наместницу. Не скажу, что в эмоциях жаберов я так уж хорошо разбирался, но тут уж даже мне это стало очевидно. Еще раз бросив взгляд в сторону, Илоа ответила почти без паузы на обдумывание. «Учитывая все обстоятельства, адмирал, с вашей стороны это очень щедрое предложение. Но, как я понимаю, альтруизмом к рогам вы не страдаете. А значит, за такие условия вы немало захотите и от нас. Древние технологии, я полагаю». «Естественно, госпожа Илоа, естественно», — усмехнулся я. «Но не только это. Вы немедленно прекратите всякое сопротивление, выключаете силовые и маскировочные поля, деактивируете оружие и принимаете наши абордажные партии на орбитальные крепости. Все оставшееся у вас вооружение, оборудование и базы данных должны сохраниться в том состоянии, в каком они были до сражения. Думаю, вы понимаете, что это в ваших собственных интересах. Любой саботаж или порча имущества и оружия немедленно приведут к аннулированию наших договоренностей. Кроме того, мне нужно добровольное и инициативное содействие ваших специалистов в освоении нашими инженерами и учеными любых имеющихся у вас технологий. Активное содействие в этом вопросе будет всячески поощряться. Именно этот путь может в перспективе нормализовать отношения наших рас. В какой мере будет зависеть только от вас самих». «Есть еще один момент, адмирал». Чуть помолчав и как будто на что-то решаясь, произнесла наместница. «Вы упомянули трибунал трех раз для тех, кто принимал решение о начале войны. Как наместница планеты, я являюсь членом Верховной Ложи, а все подобные решения у нас принимает именно она». «Я думаю, подход будет индивидуальным, госпожа Илоа», ответил я, глядя в глаза наместницы. «Уверен, трибунал учтет многочисленные смягчающие обстоятельства. Например, своим своевременным решением о прекращении сопротивления вы можете сохранить жизни нескольким тысячам кваргов-десантников, которые неизбежно погибли бы при штурме городов. Я непременно выделю этот факт в отчете о сражении, если, конечно, ваша капитуляция действительно станет фактом. Ну и дальнейшее добровольное содействие оккупационным властям тоже, несомненно, сыграет свою роль. Своего нынешнего поста вы, безусловно, лишитесь, но во всем остальном ваше будущее представляется мне вполне комфортным». Наместница молчала несколько секунд, обдумывая мои слова, потом подала какой-то знак подчиненным, и поле зрения камеры расширилось, открывая моему взгляду все помещение командного пункта противника. Илоа чуть повернулась в сторону немолодого жабера, явно принадлежавшего к военной касте. «Команд-лидер Сиол». В голосе наместницы прорезались жесткие нотки. «Вы слышали требования адмирала Лаврова? Мы принимаем предложенные им условия капитуляции. Прикажите войскам прекратить огонь». «Не слишком ли много вы им пообещали, Игорь Яковлевич?» В глазах президента Тобольского читалось сомнение. «Никто, естественно, не будет оспаривать или отменять ваше решение. Мы ведь сами наделили вас чрезвычайными полномочиями. И, наверное, вам там на месте было виднее, но все же. Вы не находите, что жаберы заслуживают более жесткого отношения? Я стараюсь учиться на уроках истории, а они говорят о том, что побежденного противника нужно либо полностью уничтожить, либо создать ему приемлемые условия существования. Первый путь явно не наш. Не уверен, что даже кварги решились бы на тотальный геноцид. Ну, а если оставлять в живых миллиарды побежденных врагов, то создавать им невыносимые условия жизни очень опасно. Вы помните, к чему привел Версальский мирный договор? Я в курсе, адмирал, что вы интересуетесь военной историей. Обозначил легкую улыбку президент. Версальский мир поставил точку в Первой мировой войне и наложил на Германию ряд жестких ограничений. Очень жестких, насколько я помню. Это был грабительский и унизительный для Германии договор, господин президент. У нее отбирали многие исконные земли, фактически запрещали иметь нормальную армию и флот. А когда побежденный унижен и втоптан в грязь, он находится в постоянном поиске пути, который позволит изменить это невыносимое положение. И тогда довольно быстро нашелся яркий, харизматичный лидер, который показал немцам такой путь, путь новой войны. В тот раз страны-победительницы своими руками заложили изрядный заряд взрывчатки под будущее мирное сосуществование наций, и в итоге мир продержался всего 20 лет. Предлагая жаберам условия капитуляции, я не хотел повторять эту ошибку. Я устал от войны, господин президент. И не хочу через 10-15 лет снова вести в бой линкоры и высаживать десанты на мятежные планеты. Цивилизация жаберов сама медленно движется к закату. Среди них есть еще лидеры, обладающие сильной волей и способные вести за собой других. Я встречался с одним таким в бою. Но подобные личности появляются среди них все реже. Их государственный строй – странная смесь олигархии и авторитаризма, и судьбы их мира решаются в сравнительно узком кругу. К решениям о превращении кваргов в рабов и разжигании их силами войн с другими расами имели отношение считанные сотни из миллиардов жаберов. Они, безусловно, должны ответить за все. Конечно, какая-то часть населения поддерживала их политику, но основной массе обывателей все это было глубоко безразлично. Главная цель этого подавляющего большинства – сохранить жизнь такой, какой она была последнюю тысячу лет. Жаберы постепенно впадают в прострацию и спячку, и мне кажется, не нужно им в этом мешать, а то, проснувшись, они могут сделать что-то такое, что нам может очень сильно не понравиться. «Возможно, вы правы, адмирал», — задумчиво произнес Тобольский. «Да и согласие жаберов на передачу нам древних технологий дорогого стоит». «И это тоже сыграло немалую роль в моем решении, господин президент», — согласился я с уточнением Тобольского. «Жаль, конечно, что мы захватили лишь одну из планет периферийной звездной системы. Думаю, в системе обороны столичного мира жаберов нас может ждать еще много неприятных сюрпризов. Но и трофеи, я полагаю, окажутся немалыми». «Уже планируете следующий удар, адмирал?» — усмехнулся президент. «Не рановато замахиваться на столичную систему противника? Если судить по вашему отчету, даже захват одной планеты в приграничной системе потребовал огромных ресурсов. Военная промышленность трех рас больше месяца работала на эту операцию, напрягая все силы. Если продвигаться такими темпами, то на достижение победы уйдут годы». «У нас нет этих лет, господин верховный главнокомандующий», — покачал я головой, разливая по чашкам очередную порцию фруктового чая и выуживая из вазочки неизменное имбирное печенье. «Именно поэтому бить нужно в центр. В столичной системе жаберов находятся почти все их олигархи. Сбежать они не могут. Наш флот держит окрестности Мю-Андромеды под плотным контролем». «Они не сдадутся так просто. То, чем вы купили наместницу Илоа, здесь не сработает. Жаберов, развязывавших эту войну, прощать нельзя ни при каких обстоятельствах. Нас не поймут ни кварги, ни ящеры, ни наши люди. Слишком много мы все потеряли». «Я понимаю. И полностью согласен, что к правителям жаберов пощады быть не может. И это заставит врага отбиваться до конца. Но в сложившихся ситуациях я не вижу иных вариантов для быстрой победы. Будь ситуация иной, можно было бы неспешно и практически без потерь отгрызать у жаберов по одной-две планеты в месяц. Да, долго, зато практически без потерь. И противопоставить жаберы такому плану не смогли бы ничего. Гибель их флота фактически предрешила исход войны. Вопрос теперь стоит только в сроках их окончательного поражения. Флот можно отстроить заново, особенно если мы, как вы говорите, будем действовать неспешно. Пусть даже их новые корабли слабее, чем построенные предками, но если их будет много... Нет, господин президент, отстроить новый флот им уже не судьба. Все, что у них осталось, два десятка крейсеров, которые они все-таки успели построить, и три древних линкора, охранявшие столичную систему, когда весь остальной их флот сгинул у дельты-треугольника. Для постройки кораблей нужны верфи, а их больше нет. Все свои корабли жаберы стянули в столичную систему, так что даже отряду из одного черного дракона, трех мечей справедливости и десятка невидимок ни одна из систем жаберов ничего противопоставить не смогла. Таких рейдовых групп было создано 12, так что на каждую пришлось всего по паре звездных систем противника. По моему приказу, орбитальные заводы и другие пустотные объекты они не трогали. Эта инфраструктура нам самим может понадобиться после победы. А вот пустотные верфи выжигались без пощады, так что судостроительных мощностей у жаберов больше не имеется. Вы не докладывали ни мне, ни Совету трех раз об этой операции, адмирал. Слегка сдвинул брови президент, но было видно, что на самом деле он доволен услышанным. Хоть и считает нужным обозначить вставление фитиля слишком самостоятельному командующему флотом. Это был ряд рейдовых операций оперативно-тактического масштаба, господин президент. Будь план стратегическим, я, несомненно, поставил бы руководителей государств в известность, но в данном случае требовалось действовать быстро. Я воспользовался неизбежным шоком, возникшим у противника в связи с потерей первой планеты и крушением надежд на непреодолимость их орбитальной обороны. Об успешном выполнении задачи командиры рейдовых групп доложили мне буквально пару часов назад, перед моим вылетом в Солнечную систему, так что сейчас я как раз отчитываюсь перед вами о результатах проведенной операции. Где-то я это уже слышал. Про необходимость быстрого принятия решений и невозможность ждать, пока пройдут формальные согласования. Криво усмехнулся Тобольский. Кажется, контр-адмиралу Лаврову тогда пришлось извиняться перед нашими дипломатами за напрочь порушенный план их работы по выстраиванию взаимоотношений с ящерами. «Но ведь неплохо же получилось, господин президент», — улыбнулся я. «И тогда, и сейчас». Джефф мрачно смотрел на проекционный экран. Настроение главы департамента Минобороны по новой технике и вооружениям оставляло желать лучшего. «Это уже третья попытка, командир», — с досадой в голосе выдавил лучший, на мой взгляд, инженер Федерации. «И в этот раз мы, кажется, учли все возможное и даже часть невозможного. Но моя интуиция подсказывает, что что-то важное все равно осталось за пределами нашего понимания». Я еще раз окинул взглядом огромную пустотную конструкцию, созданную на базе одной из захваченных нами верфей противника. Джефф и Штейн вместе со своими лучшими людьми уже больше месяца бились над идеей переноса коллапсарных орудий с орбитальных крепостей на мобильные носители, то есть на боевые корабли. По мере сил в этих попытках принимали участие ящеры и кварги, ну и, само собой, инженеры и техники жаберов, обслуживавшие раньше это древнее оружие. Первые два испытания закончились катастрофически. Искусственное солнце исправно начинало формироваться над ажурными эмиттерами фокусирующих полей, но, не набрав и трети необходимой энергии, взрывалось, разрушая экспериментальную установку. Первое испытание департамент Джеффа проводил без моего участия. Я в это время находился в Солнечной системе и не имел возможности вырваться к захваченной у жаберов планете. Но после двух неудач я понял, что план атаки на столичную систему противника начинает трещать по швам. Лезть в неизвестность, не имея в запасе такого серьезного аргумента, как корабельное коллапсарное орудие, я не хотел. Неудача в предстоящем сражении могла нам слишком дорого обойтись, поэтому допустить ее я себе позволить не мог. В итоге на третий эксперимент я прилетел лично, не зная еще, чем я смогу помочь Джеффу и Штейну, но чувствую, что лишним мое присутствие не будет. «Господин полковник, установка готова к испытаниям», — доложил Джеффу главный инженер. «Энергонакопитель заряжен, все тесты прошли штатно». «Приступайте», — ответил глава департамента, бросив на меня быстрый взгляд и дождавшись моего кивка. В качестве мишени был выбран довольно крупный обломок жаберских гиперворот, разрушенных в недавнем сражении. Он неподвижно висел в пустоте на почти предельной для коллапсарного орудия дистанции. Пока этому мертвому куску металла и керамики везло, Он успешно пережил две попытки превратить его в поток фотонов. «Фокусирующее поле сформировано. Мощность штатная. Эмиттеры готовы к форсированной накачке», — доложил оператор энергосистем. «Залп!» — без всякого энтузиазма в голосе произнес Джефф. Вокруг бывшей верфи заплясали багровые огни, сливаясь в светящиеся и переливающиеся полотнища, охватывавшие всю конструкцию. Сейчас мы видели этот процесс во всех подробностях. В бою рассмотреть детали мешали маскировочные поля противника. В десятки километров от экспериментальной установки в пространстве вспыхнуло компактное искусственное светило. Пока оно было относительно бледным, но быстро набирало яркость. 10% мощности энергоконцентратора. Накачка идет штатно. Насколько я знал, с этого момента процесс накопления энергии в квазизвезде принимал необратимый характер. Отменить выстрел без катастрофических последствий было уже невозможно. 20%. Звезда распухала и наливалась энергией. В предыдущих попытках примерно с этого момента начинали появляться сперва незначительные, но потом быстро нарастающие отклонения от регламентного режима, которые в итоге приводили к потере звездой стабильности и ее взрыву. 30%. Накачка штатная. В голосе главного инженера я услышал предвкушение успеха. Джефф тоже приободрился и даже сделал небольшой шаг к экрану, пристально вглядываясь в него, словно стремясь увидеть и запомнить все мельчайшие детали происходящего. 40%. Отклонений нет. Я перевел взгляд на отдельное окно, в котором отображалась мишень. Обреченный обломок гиперворот покорно висел в черноте космоса, ожидая своей участи. 50%. Ярчайшая вспышка. Казалось, пробило даже мгновенно сработавшие автоматические фильтры. На несколько секунд основная часть проекционного экрана покрылась рябью помех, и лишь небольшое окно продолжало отображать совершенно целую мишень, невозмутимо висящую в пустоте. Везучая оказалась железка. У меня даже на мгновение мелькнула шальная мысль переплавить ее на броню для моего флагмана. Такой удачей не стоит разбрасываться. Когда изображение восстановилось, нашим взглядом предстали оплавленные останки экспериментальной установки. Еще одно уникальное древнее орудие жаберов превратилось в бесполезный хлам. А нам предстоял разбор полетов, и какая-то все время ускользающая идея уже крутилась в моем мозгу. Где-то я встречался с подобной проблемой, вспомнить бы где. В кабинете Джеффа собрались все ведущие специалисты, принимавшие участие в подготовке неудачного эксперимента. Джефф хотел было уступить мне свое место во главе стола для совещаний, но я не стал вносить изменения в привычный порядок работы сложившегося коллектива и предложил начальнику департамента самому выступить в роли спикера. С момента взрыва экспериментальной установки прошли уже почти сутки, потраченные учеными и инженерами на детальный анализ хода эксперимента. Показания всех датчиков, сохранившиеся в памяти центрального вычислителя, были разобраны буквально по микросекундам. Я тоже не терял зря время и детально ознакомился с отчетами о первых двух попытках, а также подробно побеседовал с несколькими инженерами и техниками жаберов, проявившими, по словам Джеффа, наибольшую компетентность в обращении со своим древним оружием. Беседы эти дали мне гораздо больше, чем сухие отчеты сотрудников департамента. Для себя я уяснил, что до третьей попытки люди Джеффа фактически просто проверяли слова жаберов о том, что перенос коллапсарного орудия на другой носитель не представляется возможным. Сами жаберы, как я уже не раз говорил, дураками не были, и идею поставить такую серьезную пушку на боевой корабль пытались осуществить неоднократно. Из собственной истории они знали, что когда-то их предки такие корабли успешно строили, но до настоящего времени ни один из них не дожил. Одним из серьезных толчков к деградации местных жаберов стала гражданская война, разразившаяся больше 1000 лет назад. Вообще, внутренних войн в истории разумных лягушек было немало, но последний крупный межусобный конфликт привел к гибели жизненно важных научных центров цивилизации. Именно тогда были уничтожены или серьезно повреждены почти все корабли, оснащенные коллапсарными орудиями. А строить новые оказалось некому и не на чем. Но вся эта история не имела прямого отношения к нашей проблеме. Самым важным оказалось то, что каждое орудие предки жаберов проектировали и строили под конкретный носитель. Современные жаберы не могли внятно объяснить, на каких принципах работает их оружие. Нет, они, конечно, говорили какие-то слова про резонанс тонких гравитационных взаимодействий, но звучало это по большей части как заклинание. Сами они сути своих слов не понимали и, похоже, просто цитировали вводную часть какой-то инструкции или регламента. По их словам, в засекреченных базах данных столичных хранилищ информации могли сохраниться какие-то научные труды на эту тему. Но среди жаберов уже многие сотни лет просто не было ни одного индивидуума, способного понять эти тексты и формулы. Лягухи знали, что каждое коллапсарное орудие индивидуально. Они даже могли точно назвать детали и механизмы, в которых имелись различия между отдельными экземплярами. Отличий этих оказалось больше сотни, а правил, по которым следовало подбирать нужное сочетание размеров, масс и других параметров этих элементов, никто из современных жаберов не знал. Джефф закончил краткое вступительное слово, смысл которого сводился к сакраментальному «опять, блин, облажались, но нужно работать дальше», и перешел к сути вопроса. «Итак, повторю вкратце для присутствующего здесь господина адмирала флота то, что мы знаем на данный момент о конструкции древнего оружия жаберов. Главными его элементами являются эмиттеры фокусирующего поля и энергоконцентратор. Скажу честно, это просто умные слова, за которыми скрываются устройства, суть работы которых понятна нам лишь отчасти, и это мягко сказано. Именно в этих двух агрегатах сконцентрировано 90% индивидуальности конструкции каждого орудия. Все остальные компоненты, такие как энергонакопитель, система охлаждения, элементы, отвечающие за прочность, теплоизоляцию, наведение на цель и много еще за что, практически стандартны и неизменны. Но нам хватает и этих двух. Сейчас мы вынуждены работать как обезьяны, пытаясь просто подобрать палочки правильного размера и формы, которыми надо ткнуть в нужные дырочки, чтобы открыть коробку с вкусным бананом. Здесь увеличили напряжение, здесь удлинили эмиттер, там изменили угол наклона отражателя, и вроде как все логично и должно заработать, а нет. Когда неясными остаются базовые принципы работы системы, очень сложно понять, как заставить ее функционировать правильно. «Простите, что перебиваю, полковник», — остановил я жалобы Джеффа. «Но я хотел бы понять, из каких соображений вы все это делаете. Ну, изменяете углы, удлиняете, повышаете. Если вы не понимаете, для чего вы это делаете, то как вы решаете, что именно нужно изменить? Не методом же научного тыка вы работаете». «Хм», — смешался Джефф. «Ну, как вам сказать, господин адмирал флота? Некоторый элемент того самого тыка в нашем методе познания, несомненно, присутствует. Я ведь не зря говорил про обезьяну с бананом, которая, кстати, как ни парадоксально, во многих случаях добивается успеха и добывает таки искомый плод. На данный момент у нас есть 108 элементов конструкции, размер, вес, форма или настроечные параметры которых индивидуальны для каждого орудия. И есть техническая документация на почти 250 орбитальных и наземных крепостей, включая и те, что были на астероидах, охранявших гиперпортал. То есть мы имеем 2 с лишним сотни примеров правильного сочетания всех параметров конструкции коллапсарных орудий для конкретных носителей. Мы не понимаем, как все это работает, но пытаемся эмпирически обобщить этот опыт и вывести из них правила подбора всех требуемых настроек. Пока, как видите, получается не очень, хотя прогресс налицо». «Я вспомнил. Вспомнил, где я уже сталкивался с подобной задачей. И Джефф, кстати, тогда тоже принимал живейшее участие в ее решении. Хоть и не верил в результат, пока не увидел его собственными глазами. «Полковник, вы помните Лейтон-5?» Улыбнулся я уголком губ. Джефф, не ожидавший такого вопроса, на секунду замялся. «Это трудно забыть, господин командующий флотом». Наконец ответил он, все еще не понимая, к чему я так резко сменил тему. «Настройка совместной работы 4 станций РЭП на десантном боте вам ничего не напоминает?» «Напоминает», — кивнул Джефф, на лице которого отразилось понимание. «Тоже куча настроечных параметров, которые нужно было подобрать под конкретную конструкцию бота. Но та программа... Признаться, я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после. Вы потом ее несколько раз дорабатывали, и мы использовали поздние версии в оружейной компании Лавровых и потом в департаменте Минобороны. Но для меня она всегда оставалась черным ящиком, и я думал, что это узкоспециализированный продукт для настройки системы радиоэлектронной борьбы». «Я прекрасно понимал Джеффа. Та программа основывалась на алгоритмах, разработанных в Империи. Доктор Силк, посылая мое сознание в тело Игоря Лаврова, загрузил в мой мозг эти и многие другие знания, чтобы я мог получить карьерные преимущества в новом мире. И надо сказать, эти знания мне действительно помогли. Потому та программа и оказалась столь сложна для восприятия инженерами Федерации. Она просто была построена на совершенно иных принципах многомерной оптимизации, здесь еще неизвестных. Что ж, похоже, для меня снова нашлась работа. В гостях у Джеффа я провел 3 дня. Задачка действительно попалась зубодробительная. Те сотрудники департамента, которые начинали свою работу еще при моем руководстве, ничему не удивлялись, но вот остальные, а их с учетом серьезного расширения штата набралось 90%, с явным недоумением смотрели на командующего сводным флотом 3 раз, который вместо того, чтобы с достоинством отдавать приказы, стоя в центре командного поста флагманского линкора, не отрываясь, долбит по виртуальной клавиатуре в окружении голографических окон, заполненных мелькающими строками программного кода. Я делал только короткие перерывы на еду и сон. Впрочем, еду мне приносили прямо на рабочее место. Прилетевшая вместе со мной Инга, который по итогам последней операции лично маршал Тобольский присвоил звание полковника, причем, что удивительно, по представлению адмирала Литты, сейчас занималась тем, что не давала никому меня отвлекать. Не знаю, сколько старших по званию она послала в далекие дали с вердиктом «Или ждите, или сами принимайте решение. Командующий занят стратегическим планированием». Но прорваться через нее удалось только 2. По 1 разу — Нельсону и Литте. Но там вопросы действительно не терпели отлагательства. Литту я, кстати, тут же и напряг по полной программе. Помню их с Ингой успех в создании биомеханических роботов с имитационным интеллектом. Я решил воспользоваться той же идеей и попросил Литту прислать мне их лучшего специалиста по искусственным нейронным сетям. Мои мозги уже кипели, и я чувствовал, что без вывихнутого подхода рептилий я эту задачку могу и не решить. Понятия ящеров о таком разделе математики, как нечеткая логика, несколько отличались от наших. Причем иногда весьма неожиданным образом. Мне требовались свежие идеи, и я надеялся, что рептилии мне их подкинут. Ящерица, прибыла быстро. Все-таки гиперпорталы принципиально меняют всю логистику. И последние сутки мы мучили вычислители уже совместно. На подхвате у нас трудилось еще 10 человек и столько же ящеров. Кирна прилетела не одна, а с группой поддержки. Видимо, Литта осознала важность задачи и решила выполнить мою просьбу с запасом. Видя наш энтузиазм, народ реально проникся и бодро шуршал за своими мониторами, допиливая программные модули, которые мы с Кирной просто физически не успевали довести до ума сами. А Джефф со своими инженерами в это время собирал все доступные исходные данные, которых для нашей программы требовалось просто прорва. Причем чем больше, тем лучше. В основном, конечно, их удавалось добывать из чертежей и схем, изъятых из баз данных жаберов, но многое приходилось проверять и перемерять физически, поскольку кое-какие мелкие изменения и модернизации жаберы все-таки на своих орбитальных крепостях допускали. Что, кстати, совершенно не шло на пользу работе древних орудий, хоть и не всегда приводило к авариям или отказам. «Все, полковник, мы сделали все, что смогли», — сообщил я Джеффу, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Загружайте данные и запускайте программу, а я пошел спать. Не могу больше видеть эти экраны, они мне сейчас сниться, наверное, будут. Вычислитель у вас мощный, но я думаю, несколько суток расчеты займут. Слишком много параметров нужно учесть, и не факт, что с первого захода все получится». Расчет длился почти неделю. И, как я понял, с этим нам еще повезло. Могло быть гораздо хуже. Мы с Ингой давно улетели в Солнечную систему, у командующего флота много обязанностей, и откладывать их исполнение до бесконечности совершенно невозможно. Пока мы не решили вопрос с установкой коллапсорных орудий на корабли, а до этого еще было далеко, атаковать столичную систему жаберов я не хотел. Но и терять инициативу мне казалось неправильным. Противника следовало держать напряжение и не давать его воле к сопротивлению окрепнуть. В частично захваченной нами системе под контролем врага оставались еще 2 планеты, никак не реагировавшие на наши призывы к сдаче. Мы даже отправили туда несколько жаберов-добровольцев на небольших внутрисистемных кораблях, захваченных нами при аннексии пустотных заводов. Я надеялся, что полная информация о штурме 4-й планеты и дальнейших перспективах для тех, кто добровольно прекратит сопротивление, заставит жаберов задуматься. Корабли успешно прошли границу маскировочного поля и исчезли с экранов наших сканеров. Что с ними стало дальше, мы не знали. но никакой реакции на эту акцию не последовало. Можно было, конечно, устроить новый штурм по образу и подобию предыдущего, но меня останавливали необходимые для этого материальные затраты. Прежде всего, не хотелось опять тратить десятки тысяч дрон-торпед, которых нам постоянно не хватало. При прошлом штурме, показавшие дно склада боезапаса, чуть не стоили нам победы. И повторять эту ошибку я не собирался. Идею, в принципе, лежавшую на поверхности, первым озвучил адмирал Фултон. И была она проста и незамысловата. Если мы не можем пока переставить захваченные коллапсорные орудия на наши корабли, то почему не использовать в атаке на планеты Жаберов трофейные орбитальные крепости? С точки зрения классической военной науки, это решение выглядело полным бредом. Орбитальные крепости никогда раньше в атакующих действиях не использовались, да и создавались они совершенно для других целей. Черепашья скорость и практически нулевая маневренность делали наличие такого вымпела в боевом ордере эскадры боевых кораблей полнейшим нонсенсом. Но сейчас, в условиях полного контроля нашим флотом космического пространства в системе, никаких препятствий для применения крепостей в штурме планеты я не видел. Почти никаких. «В вашем плане, адмирал, меня напрягает только один момент», — ответил я Фултону. «Из захваченных у четвертой планеты орбитальных крепостей мы сможем мобилизовать для удара не более 50 штук, а у противника их как минимум вдвое больше, причем над каждым полушарием планеты. Коллапсорные орудия — самое дальнобойное огневое средство из имеющихся в нашем распоряжении. Соответственно, наш флот не сможет помочь крепостям в бою, не подставляясь при этом сам под огонь противника, который ни один наш корабль не выдержит. Вернее, помочь-то он сможет, но только все тем же массированным залпом дрон-торпед, отработанных в прошлом сражении. А этого-то как раз мы и хотим избежать. А если бросить крепости в бой одни, они и задачу не решат, и сами погибнут, выбив в лучшем случае треть объектов орбитальной обороны врага. В тот момент Фултон не нашел, что мне возразить, и тема увяла сама собой. Но после визита к Джеффу мое мнение изменилось. Разбираясь с его задачей, я обратил внимание, что все, без исключения захваченные нами орбитальные крепости, имели какие-то отклонения от изначальной конструкции, отраженной в технической документации. Многие столетия жаберы эксплуатировали свое древнее оружие, не имея серьезных врагов, для которых требовалось бы его применение. Орбитальная крепость — штука чрезвычайно сложная, и, естественно, что-то из оборудования регулярно выходило из строя. Заменить отжившие свое механизмы абсолютно идентичными жаберы могли не всегда. Что-то они просто уже разучились делать, что-то начали выпускать в чуть иной конфигурации, и постепенно отклонения накапливались. Конечно, жаберы пытались свести изменения к минимуму, но, по большей части, им удавалось не перейти тот критический порог, после которого стрелять из коллапсорного орудия становилось откровенно опасно для самих стрелков. Но даже если древнее оружие продолжало вроде бы нормально работать, эти, казалось бы, совсем незначительные отклонения от изначальной конструкции приводили к ухудшению его характеристик и, прежде всего, к уменьшению мощности выстрела и дальности огня. Не сказать, что это сказывалось так уж сильно, но от 7 до 10% базовые характеристики теряли. В условиях, когда сколько-нибудь серьезных врагов не просматривалось даже на горизонте, жаберы не обращали на это внимания, но теперь, как я надеялся, это небрежение должно было выйти им боком. «Полковник, мне придется вновь отвлечь ваших людей от решения основной задачи», — сообщил я Джеффу, вызвав его по гиперсвязи. «Мне нужно, чтобы ваши инженеры привели 6 трофейных крепостей к их исходному состоянию, то есть чтобы они максимально соответствовали технической документации, оставшейся от их строителей. Вы можете снимать нужные детали откуда угодно. Мне даже не нужно, чтобы все механизмы работали, если, конечно, это непосредственно не скажется на возможности стрельбы и главного орудия. Если, например, плазменная пушка ближней обороны не сможет стрелять, или система регенерации воздуха окажется неработоспособной, мне это без разницы. Главное, чтобы эти изделия были родными, произведенными предками жаберов». «Хотите получить максимально возможные характеристики главного орудия, командир?» — слегка усмехнулся Джефф. «А можно узнать, для чего?» «Мне нужно, чтобы с предельной дистанции мои крепости уже доставали до противника, а он еще не мог отвечать. Будем вразумлять жаберов, сидящих на двух оставшихся у них планетах. Пора уже очистить систему от противника. Мы слишком важными вещами здесь занимаемся, и лишние зрители с сливающие информацию в столичный мир жаберов, нам тут совершенно не нужны». «Вы собираетесь потащить крепости на штурм планет? Хотя чему я удивляюсь, командир?» Широко улыбнулся инженер. «Я вас не первый год знаю, и это далеко не самая авантюрная история в вашей карьере». «Это не я придумал, полковник», — покачал я головой, тоже улыбнувшись в ответ. «Идея принадлежит адмиралу Фултону. Я лишь немного ее доработал». «Угу, знаю я ваше немного, командир. Без этого немного ничего бы не вышло. Будут вам крепости. Мне даже не придется приостанавливать работы над основным проектом. Для вашей новой задачи не нужны гении. Справятся и просто квалифицированные инженеры и техники». «Вам не кажется, коллеги, что ситуация начинает выходить из-под контроля?» Чуть прищурившись, обвел взглядом собравшихся Цейф. Глава и почти единоличный владелец военно-промышленного консорциума «Имперорс» не скрывал раздражения. «Этот индюк Диер сольет нам всю войну раньше, чем мы успеем подготовить эвакуацию». «Я согласен с господином Цейвом», — спокойным, но твердым голосом поддержал промышленника Бейх. «Вы все в курсе, что моя горнорудная корпорация является основным поставщиком обогащенных руд для проекта «Исход». Так вот, могу вам сказать, что объем поставок не закрыт и даже на треть. А я уже несу потери от попадания моих сырьевых районов в прифронтовую зону. А ведь адмирал флота Диер гарантировал нам, что в ближайший год мы сможем работать спокойно. Мне представляется, господа, что мы сделали ставку не на того человека. Да, он лоялен, в силу имеющегося у нас компромата. Но как исполняющий обязанности верховного главнокомандующего, он совершенно не тянет. Одна только его идиотская затея с контрнаступлением чего стоила. Именно безграмотное планирование этой операции привело в итоге к тому, что даже не начавшись, она сломала рациональную систему размещения резервов флота, и внезапный удар жаберов, который разведка почему-то проспала, привел к полному параличу портальной сети. «К сожалению, господа, вынужден вам напомнить, что адмирал Диер был лучшей кандидатурой из тех военных, чье послушное исполнение нашей воли мы могли обеспечить в должной мере». Попытался сгладить острые углы глава холдинга сетевых масс-медиа Шун. «И он единственный из рассмотренных нами кандидатов занимал подходящую должность, чтобы претендовать на пост, лишь немногим уступающий императорскому». «С недавних пор он пытается вести свою игру. Не знаю, как вам, господа, а мне это совершенно очевидно», — высказал свое мнение Дант. «Я, как вы понимаете, тоже не в восторге от того, что десятки тысяч магазинов моей торговой сети внезапно оказались в зоне боевых действий. Это, знаете ли, совершенно не способствует нормальному ведению бизнеса». «Но дело даже не в этом. У нас с вами был план, в котором Земной Федерации, а точнее галактике, в которой она находится, отводилось немаловажное место. Мы собирались дождаться, когда по ту сторону портала ситуация станет не просто сложной, а совершенно катастрофической, а потом вмешаться и спасти горстку уцелевших. Для этого нам требовалось балансировать на тонкой грани, не разрывая отношений полностью, но и не предоставляя Федерации никакой существенной военной помощи. А что мы имеем сейчас? Наш как бы послушный адмирал Диер полностью разорвал отношения с аборигенами. Может быть, на качественное военное планирование у него мозгов и не хватает, но на то, чтобы подмять под себя имперскую службу безопасности, его способности оказалось вполне достаточно. А портал и, главный кодек его активации находятся именно в их руках, а значит, с недавнего времени в руках адмирала. И что в итоге? Они теперь полностью игнорируют все попытки Федерации связаться с нами. Вы не задавались вопросом, почему?» Никто Данту не ответил. Все трое внимательно смотрели на него, ожидая продолжения. «Дальше факты заканчиваются», — ниже тоном произнес Дант. «И начинаются только мои предположения. Диер, конечно, не гений, но и не полный кретин. Иначе он не смог бы столько лет продержаться на высоких должностях во флоте. В отличие от нас, он неплохо представляет себе, кто такой адмирал Лавров, или, если хотите, бригадный генерал Дин. Мне кажется, нас с вами Диер уже не очень-то и опасается. Мы дали ему в руки слишком большую власть, и сейчас он ее всячески укрепляет. Как я уже говорил, начал он с имперской СБ, которая, на удивление, легко под него легла. А теперь давайте честно ответим себе на вопрос. А так ли страшен ему в его нынешнем положении имеющийся у нас на него компромат? Дело это достаточно давнее, да и доказательств там хоть и достаточно, но есть и ряд уязвимостей. В общем, вывернуть все в свою пользу сможет тот, кто в данный момент сильнее. И мне думается, адмирал Диир как раз сейчас занят тем, чтобы в нужный момент стать сильнее нас. Так вот, возвращаясь к генералу Дину. Для Диира это непредсказуемый и весьма опасный фактор. Диир уверен, и здесь я с ним согласен, что генерал Дин выживет в том аду, который мы уготовили Земной Федерации. Выживет. И когда мы придем их спасать, предъявит имперскому главнокомандующему счет за предательство. Диир просто боится Лаврова. Я тут провел небольшое расследование. Ну, не лично, конечно, но для меня работали весьма компетентные специалисты. Они подняли всю доступную информацию о деятельности Дина Лаврова по ту сторону портала. Я сейчас кину вам результаты, и думаю, вам будет весьма полезно с ними ознакомиться. Адмирал Диир, я уверен, тоже владеет этой информацией, и встречаться с Лавровым не желает категорически. Если честно, этого человека я тоже не слишком хотел бы видеть среди своих врагов. Совершенно не хотел бы, если точнее. «А вы не слишком сгущаете краски, коллега?» В голосе Цеева звучали сомнения, но была в нем и заинтересованность. Промышленник не верил до конца в версию торговца, но и не отметал ее в категорической форме. «Генерал Дин, конечно, блестящий офицер и вообще человек многих талантов. Это не вызывает никаких сомнений. Иначе он никогда не смог бы решить такую сложную задачу, как постройка гиперпортала, фактически из камней и палок. Но это всего лишь один человек, за спиной которого нет серьезной военной силы», — поддержал Цеева Шун. «К тому же сейчас от Земной Федерации и этих их ящеров, вероятно, остались одни жалкие обломки, если вообще там кто-то еще жив. Вряд ли. Приди мы к ним на помощь в последний момент, они бы могли оказать хоть сколько-нибудь существенное влияние на Империю». «Мы ничего не знаем о том, что сейчас происходит по ту сторону портала, господа», — продолжал отстаивать свою версию Дант. «Вы все же почитайте мои материалы. Я вас уверяю, ваши взгляды на ситуацию изменятся. Пока жив бригадный генерал Дин, у Федерации и ее союзников есть шансы, если и не на победу, то хотя бы на долгое и упорное сопротивление. Обратите внимание на тот простой факт, что в последнее время с той стороны перестали приходить запросы по гиперсвязи. Если бы у них имела место военная катастрофа, я вас уверяю, вопли о помощи неслись бы оттуда постоянно. Но наши с вами агенты в имперской СБ сообщают, что они просто молчат. А значит, либо Земная Федерация уже погибла, в чем я сильно сомневаюсь, либо все у них не так уж и плохо. А что мешает нам надавить на Диера, чтобы он возобновил контакты через портал?» — задал вопрос Бейх. «По крайней мере, нам сразу станет ясно, какова там сейчас ситуация. Причем одновременно мы протестируем и степень лояльности Диера». «А вы уверены, коллега, что этой попыткой давления мы не спровоцируем адмирала на действия, которые нам всем могут очень не понравиться?» В совершенно несвойственной ему манере негромко и на удивление мягко спросил Цейф. Все трое собеседников молча перевели на него взгляды. «Я имею в виду возможную попытку узурпации власти, коллеги», — твердо произнес промышленник. «Уверен. Нам нужно 10 раз подумать, прежде чем пытаться грубо давить на исполняющего обязанности верховного главнокомандующего». «Господа, я слушаю вас и не верю своим ушам», — с легким недоумением произнес Шум. «Мы с вами начинаем бояться своей собственной марионетки. Кем был бы Диир без нашей поддержки? Своими карьерными успехами он обязан только нам, и сейчас он не набрал еще достаточной силы, чтобы стать действительно опасным. Но уважаемый Дант прав, адмирал взорвался. Он самовольно искажает наши решения и вредит исполнению наших планов. Я считаю, мы не должны медлить. Регенский совет все еще под нашим контролем, пусть и не абсолютным. Если мы смогли отправить в отставку и посадить под домашний арест маршала Клинка, которого по-хорошему и отстранять-то было не за что, то провалившего сначала подготовку контрудара, а затем и оборонительную операцию адмирала Диера мы свалить точно сможем. Я предлагаю действовать немедленно, иначе действительно может оказаться поздно». «Я, пожалуй, поддержу уважаемого господина Шуна», — кивнул Бейх. «Если дать Дииру набрать силу, нашим планам точно придет конец. А уходить в пустоту с новым императором в его лице, мягко говоря, не хочется, да и опасно для жизни, кстати. Вряд ли Диир захочет видеть нас в новом мире живыми. Мы слишком много о нем знаем». «Я за». Немного подумав, Дант присоединился к Шуну и Бейху. «Нужно решить вопрос с Диером. А потом можно попробовать связаться с Лавровым и попытаться выяснить ситуацию на той стороне. Возможно, там все как раз в нужной нам стадии. А Диер в этой ситуации окажется отличным прикрытием. На него можно очень качественно свалить всю эту некрасивую историю с отзывом нашей эскадры и прекращением связи». «Мне бы ваша уверенность, коллеги». Глава консорциума Имперрорс все еще сомневался в разумности такого радикального решения. «Но мы в одной лодке, и если вы так убеждены в необходимости немедленных действий, то я с вами».